Площадь Урицкого. Памяти матки Брони, Брониславы, Одынец. Наш чухонский поезд пришел в Питер затемно. Калантайский экспедитор по обозванию «Мутный глаз», смесь латышского стрелка с эстонской революционеркой, растолкал меня минут за 20 до остановки. Времени хватило только на гальюнные необходимости и пайковый завтрак. С просонок я еще не осознавал, что со мной происходит, куда меня везут. Только когда поезд остановился, и лагаж, кондуктор, открыл дверь вагона в холодную темноту январского утра, я понял, что это подлинная реальность. Теперь жизнь моя может измениться. И из-под ворыша скачка, пацана-майданника, колониста-татуировщика, я выйду, как говорили мои калантайские подельнички, 100% фраера. Одним словом, житуха повернется совсем в другую сторону. Мутный глаз, привезший меня для сдачи питерскому НКВД, вцепился в мою руку костлявыми пальцами и тащил по перрону и Майдану до самого трамвая, не ослабляя хватки. «Отстегну, когда ставлю, и сдам тебя под расписку на Урицкого, ленинградским начальником и твоей матке Брони, как ты ее именуешь», — объяснил он мне свою строгость. Он не понимал, что я нашамался за 12 лет казенных домов, милицейских дежурок, ночевок в сене и соломе совместно с крысами-полевками, подвижных составов всех сортов, калантайских охранников с экзотическими кликухами вроде «Чурбан с глазами» или «Пень с огнем» и прочего. Да он не понимал, что я обрадовался, когда разыскали в Питере после отсидки в тюрягах мою матку Броню. Она отзвонила Чирик по 58-й статье за шпионство. Я мог бы смыться от него в сутолке огромного вокзала или тем более в трамвае, без труда. Мне скачку это было нипочем. Но у меня был интерес к будущей неизвестной свободе. Что стало бы со мной в блатной жизни, я уже знал. В забитом рабочим людом трамвае мы ехали долго, из ночи в утро, и сошли с моим экспедитором в синем холодном свете на какую-то широченную улицу против огромного, обеленного зимой сада. Сквозь деревья виден был силуэт длиннющего дома-барака, он напоминал эстонскую Остгейтскую крепость, в которой находилась моя колония, только богаче и величественнее во много раз. Посредине этой крепости красовалась башня-вышка, украшенная колоннами, наверное, для специальных охранников. «Что за крепость прямо в городе?» — спросил я своего сопровождающего. «Морское адмиралтейство, вон видишь шпиль с кораблем», — сказал он, подталкивая меня вперед к тротуару. Через малое время мы оказались на углу улицы, по которой тоже пилили трамваи, и сновало множество спешащих куда-то людей. Перед моими бродяжьими зенками возникло огромное пустое снежное пространство, окаймленное богатющими домами с бесчисленными колоннами. В центре этого белого поля, на котором могла разместиться целая армия НКВДшников, торчал высоченный столб. На верхней площадке его стоял темный крылатый дядька-ангел с крестом в руке. «Что за невидаль такая?» — подумал я, переходя впервые в жизни по зеленому фонарю большую улицу. В этой звездастой стране вдруг какие-то церковные ангелы на верхотурах. За столбом вытянулся дом-дворец, колонна на колонне колонной погоняет. А на крыше выстроились фигуры ряженых вертухаев, как караульные чурки в зоне на вышках. Мы пошли по правой стороне этого великанского плаца, вдоль желтой высоченной стены округлого домины, поставленного в давние времена в честь воинов Гулливеров. Мутный глаз сразу выпрямился, принял стойку смирно и замаршировал, дернув меня, глазевшего на все это диво, за собой. Когда дом, мимо которого мы шли, он обозвал главным штабом, меня охватила бесконечная тоска. Неужели снова придется объясняться с фараонами или даже с самим прокурором за многочисленные побеги из детприемников и калантаев в этом их штабе? И мне стало зябко в моем казенном потертом бушлатике на огромной нелюдской площади, окруженный со всех сторон домами-дворцами вождей-прокуроров. По нашим пацаньим понятиям, прокурор — самый главный начальник над человеками, как царь. Но цари отошли в сказку, а прокуроры остались. В блатном мире их кличут дворниками, может быть, в честь этих дворцов, где они паханствуют. Мутноглазый всю бесконечную дорогу держал меня своими костистыми клешнями за запястье правой руки, проходя мимо Гулливерской арки, ловко соединявшей две одинаковые полукруглые домины. Я увидел огромные лепные украшения на стенах. Оружие, доспехи, шлемы. Меня поразили гигантские, подавляющие размеры всего этого. Но почему-то я подумал, что с них можно будет снять рисунки для выколок блатным клиентам. За аркой, перед огромной дверью с НКВДшной гербовой вывеской, Курат, черт, отпустил мою руку, чтобы достать папку с телегой на меня из своего кожаного швабского портфеля. Дверь оказалась такой тяжелой, что ему пришлось открывать ее обеими руками, поставив портфель на снег. За первой дверью была вторая, а там охрана, два НКВДшных громилы в чистой новенькой форме с одинаковыми лицами и наркомовскими усиками, как будто кто-то их выколол по трафарету. Мой начальник почему-то снял с головы эстонско-латышскую шапку, пригладил свою редкую паклю и протянул им папку с документами. Охранники, поковырявшись в ней, впустили нас за барьер и показали на мощную дубовую дверь. Открыв ее, мы попали в просторную залу, напомнившую мне чем-то многочисленные милицейские дежурки, которые я перевидал от Сибири до Эстонии, только во много раз больше, богаче и чище. Амбец пришел. «Вконец уроют», — подумал я, оказавшись в главной дежурке фараонов-гулливеров. Но ничего страшного поначалу не произошло. Велели сесть на дубовый диван слева от входной двери, ближе к окну. Мне повезло, я устроился рядом с громадной горячей батареей, по дороге основательно подмерз. Отогревшись малость, стал рассматривать НКВДшную обиталовку. Зал с высоченными потолками поделен был массивной дубовой стойкой на две части — легавую и общую. Две двери находились на моей общей стороне, две — на милицейской. Все стены дежурки обшиты были дубовыми панелями выше моего роста. У стены и в простенке окон тоже стояли тяжелые дубовые диваны, похожие на вокзальные, только на спинках их были вырезаны не буквы МПС, а щит и меч. В легавой части, подле стойки, за письменным столом, сидел дежурный капитан, суточный хозяин главных сеней фараонского штаба. Но первое, что бросилось мне в глаза в этом великанском зале, это два портрета, глядевшие друг на друга. Между двумя окнами с видом на площадь висел портрет вождя в белом кителе со звездой генералиссимуса под воротником и знакомым мне улыбчатым прищуром мокрушника. Такой богатый портрет я видел впервые. Сработан он был чисто живописным рисовальщиком, видать, знатным. Я даже встал и подошел к нему, чтобы ближе рассмотреть, как он сделан. Дежурный, заметив мой интерес к портрету, сказал не без гордости: «Ловко рисован, а? Живой прямо!» Я с ним согласился. Если бы он знал, что я пяти блатарям уркам расписал усатого, двоим на предплечьях и троим на груди. Один из воров сказал мне по секрету, что ус свой, то есть наш, крещенный крестами, и что он имел несколько ходок. Где они сейчас, эти меченные моими вождями-оберегами воры? За спиной у отглаженного капитана висел портрет Козлобородова, Феликса Эдмундовича Дзержинского, такого же размера, как портрет вождя. Глядя на него, я вспомнил, как еще малолеткой в войну, будучи воспитанником детприемника НКВД города Омска, ночью под Новый год, втайне ото всех, в зале, где стояла елка и висел портрет родоначальника ЧК, обратился к нему по-польски, я тогда еще говорил по-польски, с просьбой вернуть мне мою матку Броню и моего старшего брата Феликса, тезку его, по-домашнему Фелю, за что поклялся маткой Боской исправиться и стать показательным воспитанником. Но он не откликнулся. суточный хозяин главной штабной дежурки, долго проверял папку с векселями на меня. Иногда спрашивал о чем-то экспедитора, стоявшего за стойкой с общей стороны. В конце маракования встал из-за письменного стола с одной из бумаг и пошел к двери. Наверное, за печатью легавого прокурора, начальника всех Калантаев СССРии, подумал я. Накладную на меня оформляет. Надо ведь отпустить Вазилу в Чухляндию. Кайки-пойка! То есть все, мальчик, подмигнул мне вдруг мутный глаз. Скоро станешь местным ленинградским. И, подойдя близко, впервые по-доброму похлопал меня по плечу. — А мать-то когда приведут? — спросил я. — Инструкцию тебе внушат, как жить, и приведут. Не бойся, все кайки, ты свободен. Как только в дверях появился капитан, мой эстонский желатель превратился снова в латышского стрелка. Получив бумагу из рук начальнику, прятал ее в портфель, щелкнул каблуками по-военному, круто повернулся через левое плечо и вышел из зала, не попрощавшись со мной и так и не увидев своим мутным глазом мою матку Броню. Капитаново наставление оказалось коротким. Он велел мне на воле нигде никогда никому не говорить, где я был и откуда вышла моя мать, иначе нам станет худо, и никуда мы от них не денемся. Накалякав какую-то бумаженцию, отдал ее рядовому легавому, шнырявшему из двери в дверь, встал из-за стола, облокотившись на свой барьер, показал мне рукой на открывающуюся дверь и неожиданно для меня сказал: «Вот твоя мать». С правой стороны от портрета усатого, из громадной дубовой двери, вышла тетенька, очень худая и очень красивая, с шапкой пшеничных волос, уложенных венчиком вокруг головы. Она осторожно шла ко мне против света по диагонали. Смотрела на меня большими серо-голубыми, удивленными глазами и что-то говорила. Но что говорила, я не понимал. Язык ее был мне знаком, я знал его в малолетстве, но забыл. Я растерялся, встал с загербованного дивана, почему-то спрятал руки за спину и оцепенел. — Ты что ему пшекаешь? Ботай с ним по фене. Он в этом языке больше разбирается, — сказал матке чистенький капитан, наблюдавший картинку из-за своей дубовой стойки. — Что это он чушит матку-то? Во гад легавый! — подумал я, приходя в себя. Она, вздрогнув, остановилась перед ним, как бы что-то вспоминая, и, оправив свои пшеничные волосы, вдруг вежливо, но по-нашему спросила: — А вы, гражданин начальник, на моего пацана какую-нибудь ксиву дадите? Тот, поперхнувшись со злостью, ответил: — Я не гражданин начальник, я товарищ капитан. А на него, что положено, все получите. «Товарищ, товарищ, у нас все товарищи!» Я вспомнил, как в начале войны в городе со странным ордынским названием Куйбышев меня водили в дурдом на допрос к врачу. Там уже находился мой брат Феля. По длиннющему коридору, за решоченными окнами, два усатых санитара, похожие на всех наших вождей сразу, волокли за руки по полу маленького морщинистого старичка с бородкой, кричавшего им писклявым голоском: «Люди вы или товарищи!» Они встряхивали его, как тряпку, после этого крика, и снова волокли. По окончании оформиловки векселей, выходя из штабной дежурки, я посмотрел на портреты вождей и подумал, что железный Феликс все-таки вернул мне мою матку, а Фелю не спас. Феля умер от воспаления легких зимой 42-го года в сумасшедшем доме того самого Куйбышева. Я не помню в подробностях, как мы вышли из царства фараонов. Помню только, что пошли прямо по диагонали через всю снежную громадину Урицкой площади к центральному столбу с ангельским дядькой и замерзшему дворцу царей с танцующими колоннами и оледенелой охраной на крыше. Мы с матерью, не сговариваясь, шли очень быстро. Вероятно, нам хотелось скорее отойти подальше от НКВДшного породника. Сбавили ход только у цокольного камня ангельского столба. Я впервые оглянулся назад. Издали арка желтого штаба напоминала парадный китель главного военного прокурора из какого-то кино или сна. красиво расшитый рельефными знаками войны и насилия. Вместо фуражки над мундиром нависла шестерка черных лошадей с двумя водилами по бокам. Лошади тянули черный возок со стоящей в нем крылатой теткой, в руке которой торчал двуглавый кур. Что за кино чудное в этой эсэсэрии? Может быть, это знак прокурорской власти, тетка на древнем воронке? Да и на арке самой еще две крылатки с венками благословляют мечи с топорами, полный атас! Пока я отзыривал невидаль, матка ушла вперед в сторону Адмиралтейской крепости. Я догнал ее и услышал, что она что-то говорит на своем ласковом языке, говорит сама себе, а что я не разобрал. Потом понял, она идет и молится родным польским богам. Трамвайная остановка находилась как раз против Адмиралтейства. Кроме нас и закутанной старушки с шавкой на руках, на остановке никого не было. Подошел трамвай, мы сели во второй вагон. Если не считать кондуктора, вагон был пуст. И только для нас она объявила, что следующая остановка — биржа. Я спросил матку, далеко ли нам ехать. До твоей родины всего 5 остановок. Улыбаясь, сказала она, смягчая в словах все твердые звуки. Сквозь глазок в ледяной проталинке окна я впервые после 12 лет отсутствия в Питере увидел оледенелую белую Неву с еще одним громадным мостом напротив нас и Петропавловской крепостью с левой стороны. Таких огромных просторов внутри городов я не видел нигде, начиная с моей дедприемовской Сибири и кончая Калантайской Эстонией. Первое ощущение странное, какой-то звон в ушах от этого громадного пространства. Матка что-то говорила мне по-русски, но я, шарахнутый всем увиденным, плохо соображал. Единственное, что запомнил из сказанного в этом замерзшем пустом трамвае. «Сын, будь осторожен, никому не говори, что с нами было. В этой стране легче посадить человека, чем дерево». Я вспомнил капитаново наставление, и мне снова стало зябко. Петроградская родина оказалась более ласковой, знакомой, привычной, чем давящий начальственный центр города. Не все дома восстановили после войны, были заметны следы бомбежек, но по улицам ходили нормальные человеки, некоторые из них даже улыбались, глядя на нас с матерью. Рыжая тетенька со сказочным именем Ядвига открыла дверь на 3-м этаже старинного дома на Ропшинской улице и, увидев меня, что-то залепетала по-своему, часто повторяя «Матка Боска! Матка Боска!». Просторная комната о двух окнах с печью-камином белого кафеля в углу была чисто убрана. От натопленной печи шло тепло. Под старой лампой с 3 крылатыми пацанятами, держащими по 3 подсвечника, стоял овальный стол, накрытый к обеду. Среди простой белой посуды возвышался старинный подсвечник со свечой. В правом углу, как в деревенских домах, висело изображение незнакомой мне Божьей Матери, которая Ядвига называла Маткой Боской Ченстуховской. На угловом столике под ней в высокой темной вазе стоял букет каких-то красивых метелок. Тетки почему-то величали эти метелки пальмами. За высоким широченным шкафом была спрятана кровать, а против нее у другой стены размещалась атаманка, покрытая красивой полосатой зелено-красно-черной шерстяной дорожкой. Простенок между окнами занимал шкаф со старинными книгами и бюстом какого-то польского поэта. Для меня все увиденное было настолько неожиданным, что я запомнил это на всю жизнь. Такие картинки я видел только в кино, и то редко. Нам больше показывали фильмы про революцию и войну. Комната принадлежала тетке Ядвиге. Наша с маткой квартира на 4-м этаже этого же дома отошла к прокурорам после посадки моих родичей. И теперь нас по первости приютили питерские пшеки. Потом с «Дзень добрый» в комнату вошел высокий старик, оказавшийся моим крестным. Пока матка с Ядвигой хлопотали на кухне, дядька Янок рассказал мне, как я путешествовал под столами в его мастерской. Крестный работал краснодеревщиком, После ареста матери я временно находился у него до определения в казенный дом для малолеток. Обед был сказочным. Дядька Янок зажег свечу и поднял рюмку за амнистию. Так я перевел для себя сказанные им слова. Половину из того, что они говорили по-польски, я не понимал. В голове у меня все перемешалось. Я еще по-настоящему не соображал, в каком мире нахожусь. Чувствовал только какое-то стеснение между собою и матерью. Мы были подельниками по несчастью и сейчас осторожно приглядывались друг к другу. Наверное, она тоже до конца не верила в то, что случилось. Я отключился прямо за столом. Тяжелый день и вкусная еда, пельмени в свекольном бульоне и чечевица с морковью сделали свое дело. Матка уложила меня прямо на атаманку, и я сразу же полетел в пропасть. Как долго я летел, сказать не могу. Помню, что снова очутился на площади Урицкого, в главном штабе, откуда нас с маткой Брони выкидывают прямо в сугроб из фараоновой парадной два амбала-близнеца. Мы поднимаемся и бежим по замороженной площади к трамваям, в сторону крепости со шпилем и корабликом на нем. Добежав до середины громадного плаца у столба с крылатым дядькой, мы услышали какой-то шум за спиной. Оглянулись, за нами погоня. Целая армия великанов-мусоров в древних военных доспехах с красными звездами на тульях фуражек, вооруженные щитами, мечами, копьями, топорами со стен арки главного штаба, мчится на нас. Впереди на гигантском гранитном столбе летит дежурный капитан с огромными черными крыльями за спиной и черным мечом в руке. Он громко кричит матке: «Ты что ему пшекаешь? Ты с ним по фене, по фене!» Мы прибавили скорость. Я снова оглянулся в страхе. С верхотуры арки прямо на нас сорвалась шестерка черных лошадей, запряженных в древний воронок, погоняемый лупоглазым прокурором. От стен дворца отделились многочисленные колонны и вместе с фонарями стали окружать нас, сжимая пространство. Мы побежали еще быстрее по оставшемуся свободным коридору к спасительному золотому кораблику. Вдруг капитан со своего верха приказал: «Стой, стрелять буду!» И все заиндивелые вертухаи на крыше царского дворца враз повернулись к нам, подняли длинные винтовки и щелкнули затворами. Я рухнул на колени в снег и, перекрестившись дланью, закричал: «Матка Боска! Матка Боска! Спаси и помилуй!» После чего в ужасе и поту проснулся. Меня трясло. Надо мною стояла матка Броня и говорила мне по-польски: «Что с тобой, дорогой сын, что ты кричишь? Вшистко бенже добже. Ты один мужик в роду и должен жить».